Параграф 3. Производственные отношения. Сущность и структура. Понятие производственных отношений. Связи людей, складывающиеся между ними в процессе производства, образует сложную структурно-функциональную и иерархически соподчиненную систему. Эта система и образует собой то, что называют производственными отношениями. Она охватывает и отношения к средствам производства, то есть форму собственности, основу производственных отношений, и связи между людьми в процессе обмена, распределения и потребления создаваемых благ, и отношения людей, обусловленные их производственной специализацией, то есть выражающие разделение труда, и отношения сотрудничества и соподчинения, управленческие отношения и все другие отношения, в которые вступают люди, вплоть до, казалось бы, отдаленной от непосредственного процесса производства сферы быта. В современном производстве, в котором все большую роль играет система управления, немалое значение приобретают производственные отношения, складывающиеся в результате подбора и расстановки кадров с учетом их способностей, опыта, интересов и нужд самого производства, кадровая политика в целом. Таким образом, система производственных отношений чрезвычайно обширна, от индивидуальных отношений отдельных производителей до основополагающего отношения к средствам производства, определяющего сущность данного общественного строя. Охарактеризовав в общем систему производственных отношений, выделим ее основные элементы. Главным из них, важнейшей стороной производственных отношений, являются экономические отношения, основу которых составляют отношения к средствам производства. Последние всегда представляют чью-то собственность, вокруг которой завязывается весь узел отношений людей друг к другу. Если средства производства принадлежат трудящимся, образуя общественную собственность, как, например, при социализме, то производственные отношения приобретают характер сотрудничества и взаимопомощи людей. Если же в обществе господствует частная собственность на средства производства, то здесь складываются отношения господства и подчинения, рабства, крепостничества, наемный труд. И общество при этом распадается на антагонистические классы. Эти отношения оказывают непосредственное влияние на распределение производимых благ. Так в родовом обществе при натуральном хозяйстве распределение продуктов труда носило уравнительный характер, а в классово-антагонистическом большая часть благ по удельному весу принадлежит господствующим классам. Экономические отношения. Производство, обмен, распределение и потребление, образуя ядро производственных отношений, формируют содержание других социальных отношений и в этой функции выступают как система, образующий фактор общества. Производственные отношения складываются объективно, то есть независимо от сознания и воли людей, и во всей своей целостности придают всем общественным отношениям и самому обществу исторически определенное социальное качество. Таким образом, производственные отношения выступают в качестве объективного критерия для определения различных конкретно исторических типов общества, общественно-экономических формаций, ибо именно с помощью категории производственных отношений можно фиксировать общее, повторяющееся, закономерное в истории разных стран и народов. Это и делает возможным познание законов исторического развития общества. В системе хозяйственно-трудовых производственных отношений реализуется отношение между работниками в самом трудовом процессе, то есть их отношение друг к другу и к своей работе, связанные с требованиями организации и управления производством и его технического обеспечения. Сюда входят отношения между рабочими разных специальностей, организаторами и исполнителями в рамках одного производства. Сюда же входят и отношения между предприятиями, межведомственные, межотраслевые, межрегиональные отношения. Находясь как бы на поверхности производственных отношений, они являются непосредственным выражением основного экономического отношения, отношения собственности. Совершенствование последнего зависит от налаженного функционирования и совершенствования хозяйственно-экономических отношений в структуре производства. Преломляясь же на личностном уровне, они входят в наиболее тесную связь с социально-бытовыми отношениями людей, более непосредственно определяя характер межличностного общения и взаимоотношения людей на производстве и в других сферах жизни, обусловливая таким образом социально-психологическое, нравственно-мировоззренческое состояние членов общества. Производственные отношения, определяя все другие социальные отношения людей, сами находятся под их влиянием. Поэтому совершенствование производственных отношений должно идти и по социальной линии, а не только по экономической. Так, отношение распределения – это не только экономическое, но и глубоко социальное отношение людей. Без достижения социальной справедливости в распределительных отношениях невозможно совершенствование и экономической стороны производственных отношений, а следовательно и совершенствование всего общества. Нарушения в системе хозяйственно-экономического механизма порождают столь глубокие негативные явления во всех сферах, которые, если их вовремя не обнаружить и не устранить, могут приобрести устойчивый и необратимый характер. Вся цепочка негативных последствий, возникших в свое время на базе нарушения принципа распределения по труду, дала картину малоутешительную. В практике нередко имела место выплата необоснованных премий, разного рода дополнительных поощрений, что вело к росту иждивенческих настроений, к укоренению в сознании психологии уравниловки. Нарушение органической связи между мерой труда и мерой потребления деформирует отношение к труду, сдерживая рост его производительности, ведет к искажению принципа социальной справедливости, что сказывается и на духовном настрое общества. Неизбежное следствие этого проявления бездуховности и скептицизма – снижение роли моральных стимулов труда. Показателем падения социальных нравов стали рост пьянства, распространение наркомании, увеличение преступности. В обществе в целом снижались требовательность, дисциплина, ответственность. Совершенствование распределительных отношений осуществляется на основе все более полной реализации принципа «от каждого по способностям, каждому по труду», который является выражением социальной справедливости социалистического общества. В наши дни реализация этого принципа осуществляется в частности путем совершенствования механизма заработной платы, учитывающего не только количество, но главное качество труда, его условия и результаты, стимулирующего рост квалификации работников, а также рациональное использование и экономию сырья и энергоресурсов. Но это предполагает, что каждый человек должен занимать в сфере производства соответствующее его способностям и интересам место, что является выражением полного осуществления первой части принципа «от каждого по способностям, каждому по труду». Социалистические производственные отношения характеризуются наличием двух основных форм собственности – государственной и кооперативной. Эти производственные отношения отличаются от всех предшествующих тем, что возникают, формируются и совершенствуются в результате сознательной, целенаправленной деятельности людей. Поэтому, по мере совершенствования нашего общества, усложнения решаемых им задач, роль человеческого фактора неуклонно возрастает. Говоря о производственных отношениях, нельзя забывать о личности. Именно в ней и концентрируется, воплощается диалектика производительных сил и производственных отношений. Ведь человек — это главная производительная сила. Так можно ли забывать, что он вместе с тем и личность, и что любые общественные отношения, и в том числе экономические, как определяющие, интегрируются и выражаются в конкретных действиях конкретных людей? Производственные отношения – это сама история в личностном ее выражении. Человек – главная фигура не только производительных сил, но и производственных отношений. Отсюда должно быть ясно, что формы отношений, в которых находится человек, не могут не влиять положительно или отрицательно и на состояние производительных сил. Поэтому нельзя изучать действия тех или иных социальных механизмов, сугубо абстрактно, игнорируя область конкретно личностного. В нашем обществе на современном этапе его развития на передний план выдвигается задача совершенствования именно человеческого, социально-психологического фактора, являющегося теперь во многом определяющим в развитии материального производства в условиях научно-технического прогресса и связанного со стратегическим курсом на ускорение социально-экономического развития.